Глава 11. Пожар. Хоронили полковника милиции. Павел Петрович не любил похорон и остановился у края тротуара только потому, что погребальная процессия преградила ему дорогу. Потом он догадался, что хоронят того человека, о смерти которого ему рассказывал его сосед Войнаровский. Павел Петрович поискал Войнаровского среди людей, шедших за гробом, но его там не было. Гроб стоял на грузовике, обранном красными полотнищами с черной каймой, и весь был закрыт венками. Грузовик двигался очень медленно. Впереди шли милиционеры с медными трубами. Они играли траурный марш Шопена. Сзади шли милиционеры без труб, правильными рядами, в ногу, хоть и медленно. Ноги в сапогах поднимались в раз и глухо опускались в такт маршу. За милиционерами, отступя, шла небольшая горсточка штатских, а в хвосте тащились легковые машины. Трамваи остановились, из них смотрели люди. Павел Петрович постоял на краю тротуара, пока длинная процессия с музыкой и высоко поднятым гробом в цветах не проплыла мимо. Тогда он перешел улицу и пошел домой. Он жил неподалеку, в новом доме, в одной квартире с Войнаровским. У них было по комнате в этой двухкомнатной квартире, а передняя кухня общая. Павел Петрович получил ордер почти одновременно с Войнаровским. Они познакомились и сдружились. Насколько возможна дружба между людьми, которые мало бывают дома? Войнаровский был идеальным соседом. Он был холостяк, как и Павел Петрович, но заботливо относился к быту. А все маленькие удобства, которые скрашивают холостяцкое существование, были введены по его инициативе. Он приобрел штопор, консервный нож, электрический чайник и электрический утюг и предложил Павлу Петровичу пользоваться этими важными предметами. Он научил Павла Петровича гладить и внушил ему, что при любых обстоятельствах уважающий себя мужчина обязан выходить из дому со складкой на брюках. И они по очереди гладили брюки на кухонном столе, подстелив одеяло, которое купил для этой цели Павел Петрович. Время от времени в их квартире появлялась дворничиха. Она мыла пол и вытирала пыль. Она же стирала им белье. Оба были чистоплотные и брезгливы, как старые девы. Павел Петрович чувствовал к Войнаровскому приязнь и интерес не только потому, что тот помог ему благоустроить быт. Войнаровский был человек занятный. Хотя Павел Петрович не наблюдал Войнаровского в его служебной деятельности, но понимал, что эта деятельность требует смелости, решительности и подвижности ума. У Войнаровского были порывы. Так, например, под Новый год, когда они только что перебрались в эту квартиру и у них даже мебели еще не было, Войнаровский вдруг объявил, что без елки нельзя. Как же без елки? Бросился на ночь, глядя искать по городу, и принес большое некрасивое дерево. Оно стояло в его комнате, он повесил какие-то шарики и говорил: «Ах, все ж таки приятно». А потом дворничиха уволокла дерево, засыпав лестницу хвоей. Кроме того, у Войнаровского была биография, которую нельзя не уважать. Во время войны он по поручению партии работал в тылу врага. Руководил партизанским отрядом. Павел Петрович, человек книжный и умозрительный, он самокритично считал себя таким, слушал вдохновенно, когда Войнаровский с беззаботной легкостью рассказывал ему эпизоды своей военной жизни. Павел Петрович вошел в свою комнату и положил на стол тетради, которые принес с собой. Не у всех его учеников в вечерней школе с русским языком обстояло блестяще, и он занимался с ними на каникулах. Затем Павел Петрович взял мохнатое полотенце, отправился в кухню и смыл с себя пыль и пот летнего городского дня. Для этой процедуры Войнаровский приспособил резиновый душевой аппарат, похожий по конструкции на клейстерный. Надев чистую рубашку и расчесав мокрые волосы детским гребешочком, Павел Петрович, помолодевший и похорошевший, уселся за свой стол и открыл том Ушинского. Он готовил кандидатскую диссертацию о вечерних школах. Его жизнь была строгой и целеустремленной. Когда-то студентом он был жестоко влюблен. Девушка предпочла другого, футболиста с могучими ногами. Она вышла замуж за футболиста, хотя он только и умел, что гонять мяч по полю. Когда-то Павел Петрович писал стихи и даже напечатал несколько. По молодости ему казалось, что у него талант. Удивительно легко приходили рифмы. Став старше, понял, что нового слова в поэзии сказать не может. Тогда он запретил себе рифмовать. Он слишком любил поэзию, чтобы оскорблять ее версификаторством. Впрочем, он поощрял стихотворные занятия своих учеников, считая, что это способствует их эстетическому развитию, и сам руководил молодежным литературным кружком. Серьезно относясь к жизни и к себе, он соглашался только на полноценные вещи, что бы то ни было, работа или чувство. После той юношеской любовной неудачи его ни разу не посетила любовь всепоглощающая, а всякая другая, казалось ему, воспитанному на высоких литературных образцах, не стоящей того, чтобы ей отдаваться. У Куприяновых он бывал потому, что ни в одном из знакомых семейств его не встречали так душевно и не были к нему так внимательны. А человек бессемейный ценит эти вещи. Там его окружали симпатичные лица, там Павел Петрович, освоясь, говорил на любимые темы — об искусстве, о воспитании, и его внимательно слушали. С Ларисой Павел Петрович ощущал себя как со своими учениками, очень взрослым. Ее суждения о поэзии были ребяческие, школьные. Ее влюбленности он не замечал. Он проводил в этой семье час-полтора, пил чай и уходил к своей диссертации. И в этот вечер он занимался ею. Он читал, думал и делал выписки, а тем временем день догорал. По стене кирпичного дома, что напротив, все выше поднималась вечерняя тень. Огненный кирпич становился серым, ярус за ярусом потухали окна, воспламененные закатным солнцем, и, наконец, оно ушло за ту крышу, под которой сидел Павел Петрович. Читать стало темно. Не отрывая глаз от книги, он протянул руку и зажег настольную лампу под зеленым абажуром. Хлопнула входная дверь. Это Войнаровский, сосед. Больше не придется работать, подумал Павел Петрович. Когда Войнаровский бывал вечером дома, они чаевничали вместе. И действительно, Войнаровский вскоре постучался и вошел, говоря: «Кушать подано». В одной руке у него был огурец, и он с хрустом грыз его белыми зубами. Лицо у него было молодое, голубоглазое, ясное, с девичьим румянцем. «Идем, идем, пастырь! Есть хочется зверски!» «Почему пастырь?» — спросил Павел Петрович, прибирая свои бумаги. «А чем не пастырь? Ну, сеятель, если вам больше нравится. Сеять разумное, доброе». «Чистенький, боретесь с пережитками высокими словами высокой литературы, а мы за суча рукава это дерьмо вычерпываем, пережитки, в их вещественных проявлениях, как у Маяковского. Я осенизатор и водовоз. Вот-вот, именно, это про меня». Они перешли в кухню. «Это по какому же поводу?» — спросил Павел Петрович, увидев великолепие стола. На хирургически чистой клеенке было наставлено множество яств. Копченый сик, холодное мясо, холодные цыплята, кильки, огурцы, клубника. Все было аккуратно разложено по тарелкам, хлеб нарезан ломтиками, в центре стояла бутылка водки. — по одной для начала», — сказал Войнаровский, наполняя рюмки. «Сега особенно рекомендую. Упоительная рыбка». «Да что такое?» — допытывался Павел Петрович. «Вы именинник?» «Поводов много, не знаю, с какого начать. Повышение по службе получил. Раз. В звании повышение выходит. Два. Значит, будете майором?» «Значит, майором». «Большое звание для вашего возраста», — заметил Павел Петрович, который только к концу войны после безупречной политотдельской службы дослужился до лейтенанта. «Да должность такая, что капитану занимать неудобно. Вот и представили. Назначен на место, которое покойный полковник занимал. Видите, какой поворот?» «Не вздумайте уверять меня», — сказал Павел Петрович, «что вам это не нравится. Вам все это очень нравится, и звание, и место. За дальнейшие ваши успехи». Они чокнулись. «Приглашаю вас на новоселье», — сказал Войнаровский. Павел Петрович глотнул и даже забыл закусить. «Как на новоселье?» «Переезжать придется», — сказал Войнаровский. «По должности положенные квартиры. Здесь мне теперь жить нельзя». «И скоро переезжайте?» «Завтра утром приедут за вещами. Секретарь сказала 8 утра. У меня теперь свой секретарь». Он оглядел маленькую кухню, остановил взгляд на душевом агрегате и на расписном украинском кувшинчике, глечике, стоящем на полке. «Душ я вам оставлю. А хотите глечик? На память. Учтите, он сорочинской ярмарки. Я к вам привык, вы знаете». «Неожиданная новость», — сказал Павел Петрович. Он имел в виду не то, что Войнаровский к нему привык, и не то, что глечик сорочинской ярмарки, а то, что им приходится разлучаться, когда они так прекрасно устроились вдвоем и живут душа в душу. И он подумал, что у него вряд ли будет другой такой сосед, как Войнаровский, и как много значит для холостяка иметь по соседству в квартире подходящего человека. «Я и решил», — сказал Войнаровский, «что нам с вами надо на прощение выпить. Вы не обижайтесь. Я дам вам дружеский совет. Вам следует жениться, Павел Петрович». «А вам?» — спросил Павел Петрович. «Мне тоже», — серьезно ответил Войнаровский. «Но у меня неудачно складываются обстоятельства». Он потер рукой лоб. «А у вас, я слышал, обстоятельства складываются удачно». «Какие? С чего вы взяли? Вас видели в театре женщины? Женщина хорошая, муж дрянь, а она хорошая женщина». Павел Петрович начал краснеть. «Это совершенно не то, совершенно не те отношения». «Да? А вообще вы думали о женитьбе?» «Думал». «И к какому пришли заключению?» «Я пришел к заключению, что жениться надо в том случае, если в человеке ощущаешь необходимость». «Золотые слова», — сказал Войнаровский задумчиво. «Если без какого-то человека не мыслишь себе существование, тогда да. Если же вы можете существовать без человека, а все-таки женитесь, то это обман. Самообман, не стоит говорить». «Ну, не стоит, так и не будем», — сказал Войнаровский. «Но жаль, я бы хотел вас выдать замуж. Вы засиделись в девушках, а вы? Я моложе вас. И у меня особь статья, я уже сказал. Что же мы не пьем? Помянем моего полковника. Очень хороший был человек, хотя и бездарный в нашем деле». «Почему бездарный?» — спросил Павел Петрович, закусывая сигом. «А почему люди бывают бездарные? Не на своем месте находился. Как же он держался? На помощниках? Как все такие начальники держатся? Он по натуре сеятель был, как вы. Тоже, между прочим, лекции читал. У нас на курсах сержантом. Очень любил. И детей любил до чрезвычайности. А вы любите детей? Кто ж их не любит? Только я иначе, чем он. Без, как бы сказать, без слюнотечений. Я их уважаю. Конечно, и я уважаю. Опять-таки не так. Я за ними признаю ответственность, понимаете? Нормальный, разумный мальчишка не должен чувствовать себя растением, которое поливают, укрывают рогожами и так далее. Вы, большинство педагогов, стоите над ними, как садовники. А он человек и должен чувствовать себя человеком. Он должен разговаривать с вами, как мужчина с мужчиной. И девочки тоже. Девочку особенно полезно научить, чтобы она разговаривала с мужчиной, как мужчина. Вообще говоря, это легко. Ребята терпеть не могут, когда с ними обращаются, как с детьми. Ну, это как когда. Они народ хитрый. Сплошь и рядом играют на своем возрасте. Это я вам говорю из личной практики. У вас очень однобокая практика. Какая есть, Павел Петрович? Да, так вот, к покойному полковнику они в таких случаях и обращались. Прорвется к нему, бывало, шкет. Они ведь кому угодно прорвутся. Скажет детским голосишком: «Дяденька!» У полковника сразу сердце тает. «Что тебе, детка?» А за детку уже черт знает, сколько приводов числится. Вы не обратили внимания? За гробом штатские шли. Такие приличные молодые граждане. Это вот они самые, которых он вернул на путь гражданства. Пришли воздать последний долг. А вы говорите, он был бездарен. Я вам сказал, что он был хороший человек, сеятель. А в нашем деле этого мало. Что, детишки? Эх, Павел Петрович, вы не представляете, с каким навозом иной раз приходится дело иметь. Уж как я себя от чувствительности отучаю. И то шарахнулся, раскрывши одно обстоятельство. Кстати, полковник вполне вероятно из-за этого обстоятельства и погиб. Разволновался, сосудики и не выдержали. А ассенизатором волноваться нельзя. А давайте выпьем за ассенизаторов. На глазах у него показались слезы. Павел Петрович слегка удивился. Он не замечал за Войнаровским сентиментальности. «Когда-нибудь, — сказал Войнаровский, держа рюмку в руке, — нам скажут, ваши услуги больше не требуются, потрудитесь переквалифицироваться. Я стану врачом-психиатром. А может, и психиатры будут не нужны, тогда я стану учителем литературы или даже музыки, садовником, там посмотрим. Выпьем за то, чтобы это было поскорей». И они выпили за то, чтобы это было поскорей. «А пока что, — сказал Войнаровский, — будем делать наше дело. Когда меня назначили по этому ведомству, я, надо сказать, смолодушничал, отказывался, умолял, даже поплакал ночью. Вот, мол, вся цена, какую я себе заработал. А теперь вам нравится?» Войнаровский ответил не тотчас. Он внимательно потрошил кильку, обдумывая ответ. «Сосудики у меня, во всяком случае, не лопнут», — сказал он. «А насчет нравится? Так что ж, человеку должна нравиться его работа, иначе это не жизнь, да и не работа. Полковник нашу работу не любил, и работал худо, и жизнь была без сладости». Он выпотрошил кильку, отрезал у нее голову и хвост и отодвинул их на край тарелки. «Пришлось мне недавно беседовать еще с одним пастырем», — сказал он. «С пастырем совсем по другой части, с батюшкой, священником православной церкви. Передовой такой батюшка. На конференцию сторонников мира ездил. Энгельса читал, очень осуждают позицию Ватикана». Так он красиво выразился. «Я, — говорит, — сопровождаю уходящую из мира идею. В этом моя общественная функция. Да, а я сопровождаю уходящий порог. Только он сопровождает с крестом, а я с метлой и шлангом. Ну и нравится. Ну и что? Ведь интересно. Вот, к примеру, один рабочий, ваш ученик, кстати. Я у вас на столе тетрадку видел с его фамилией. Выиграл он, значит, по займу. Некий Икс купил у него эту облигацию по черной таксе за полуторную цену. Прием не то чтобы распространенный, но достаточно нам известный. Не оригинальный. Вы, конечно, ничего не понимаете. Ничего не понимаю. Вам и положено не понимать. Зачем вам понимать такую гадость? А дело примитивное. Наворовало у государства, а тратить боится. Подозрение боится. Люди-то спросят, откуда вдруг такие средства? С чего? Он ведь не академик, не герой, а всего-навсего заведующий базой. Вот он и предъявит облигацию, дескать, выиграл 10 тысяч. Звон поднимет на весь город. И под видом 10 реализует все 50, а то и больше из того, что наворовал. Считай-то его расходы кто будет? Можно и 100 тысяч под видом 10 реализовать умеючи. Ваш ученик заявил в органы. Павел Петрович слушал, мучительно наморщив лоб. Наши сотрудники видели этого мальчугана, заходили к нему домой. Он в этой истории не запятнан. Честь и хвала садовникам. Нашли мы его по описанию этого Икса. Тянули нитку и нашли. Полковник — горячая душа. Хотел его взять сразу, но я не дал. Отговорил. Смысла не было. Облигацию Икс припрятал. Сидит тихо, как клоп в щели. Да и облигация не улика. Доказать тяжело. Шуму наделаешь, а доказательств настоящих нет. И ты с носом, а казнократ гуляет на воле. И чуяло мое сердце, вот чуяло и чуяло, что нитке не конец. Нет, думаю, кроме Икса должен тут быть и Игрек. Непременно должен быть. Не могло обойтись без Игрека. Стал тянуть дальше на свой страх и риск. Полковник против был. Тянул, тянул. И что же? Спросил Павел Петрович. И шарахнулся. Нашли Игрека. Потому и шарахнулся, что нашел. С загоревшимися глазами Войнаровский поднял рюмку. Постойте, сказал Павел Петрович. Чем же кончилось? Еще не кончилось, но будет конец. Личное счастье Гната Войнаровского горит, как солома, но законность восторжествует. Да будет так. Горит личное счастье? Переспросил Павел Петрович. Почему? Да будет так, повторил Войнаровский, и они выпили. А откуда вы знаете? Спохватился Павел Петрович, что я встретил похороны. Я вас там не видел. Я был, а я вас не видел. Я в форме был, вы не узнали. В самом деле, когда Войнаровский надевал форму, Павел Петрович с трудом узнавал его. Все его движения менялись, менялась походка и даже выражение лица. «Вы тоже для нашего дела никуда не годитесь», — сказал Войнаровский. «Я бы вас и в секретари не взял. За ваше здоровье». Павел Петрович выпил за свое здоровье, и ему показалось, что Войнаровский гордится перед ним и кокетничает. И захотелось сбить с него спесь и поставить на свое место. «Вы преувеличиваете ваше значение», — сказал он, помрачнев. «А оно ничтожно, уверяю вас. Послушать вас, в вашем ведомстве решаются все вопросы гражданской морали. Глупости. Не вы устанавливаете законы. Не вы устанавливаете нравственные критерии. Подумаешь, десяток парней, идущих за гробом полковника. А десятки миллионов воспитываются помимо вас, без вашего участия». «Да разве ж я...» — начал Войнаровский. «Их воспитывают садовники», — повысил голос Павел Петрович и даже встал со стула. «Сеятели, да. Великие, малые сеятели и садовники. Вы топчетесь на маленьком поле, маленьком, паршивом, сорняковом поле, и все. Все, Войнаровский, так что...» «Посмотрите, какое странное небо!» Увлекшись своим монологом, он не сразу заметил, как темное кухонное окошко побледнело, порозовела и стала наливаться малиновым светом. Он, собственно, и заметил, и смотрел на окошко, но не придал значения этим переменам. И вдруг они дошли до его сознания. Пожар! Войнаровский обернулся, и в это время в его комнате зазвонил телефон. Войнаровский вскочил и побежал на звонок. Павел Петрович подошел к окошку. Малиновый свет густел, дыма не было видно. Горело далеко и было тихо. Только снизу из темного двора доносились встревоженные голоса людей. Войнаровский вбежал на бегу, натягивая плащ. «Павел Петрович, выпивайте, закусывайте, я поехал», сказал он, задыхаясь от возбуждения. «У меня вон какие дела, база горит. Ловчат, сволочи! Спокойной ночи!» С этими словами он выскочил из квартиры. Павел Петрович не стал выпивать и закусывать. Он надел пиджак и пошел посмотреть на пожар. После войны он не видел пожаров. Он не знал, что за база и где она находится. Дворничиха, дежурившая у ворот, объяснила, что это на берегу против городской больницы. На улицах кучками стояли люди и смотрели на небо. Многие шли в ту же сторону, куда и Павел Петрович. Пронеслась длинная пожарная машина. На красном небе заклубились, наваливаясь одна на другую, черные дымовые тучи. Потом они стали опадать, и красный свет стал опадать. Пожар кончался. И так как Павел Петрович не сел на трамвай, а идти было далеко, то он прибыл на место происшествия, так сказать, к шапочному разбору. По переулку, ведущему к реке, трудно было пройти. Столько было людей. Здесь горько пахло дымом и щипало глаза. Люди говорили, что выгорела только середина здания и товары, а самое здание цело. Старинное, толстостенное, каменное здание. Много говорилось о том, какая тревога была в больнице, когда напротив вспыхнул пожар. Но больше всего, как всегда в таких случаях, толковали о причинах пожара и высказывали разные предположения на этот счет. У середины переулка люди стояли тесной толпой. Дальше милиция никого не пускала. Павел Петрович постоял в толпе, но ничего не увидел, кроме больших темных деревьев больничного сада с правой стороны. По ту сторону милицейской цепи был Войнаровский. Он что-то делал там непонятное Павлу Петровичу и большинству людей. С той стороны послышалась хриплая сирена, толпа, сжавшись, раздалась надвое, и по узкому проходу выбралась беспокойно сигналя машина скорой помощи. Опять послышалась сирена уже с другой стороны. Победа с брезентовым верхом проплыла к месту пожара. Милиция ее пропустила, и чей-то голос сказал, что приехал Барташевич. Павлу Петровичу стало скучно стоять в толпе и ничего не видеть. Он подумал, что лучше бы он поработал у себя за столом, чем ходить по пожарам. Он еще даже не заглянул в тетради, которую днем принес домой. Он представил себе светлые классы, где протекала его деятельность, лица своих учеников и учениц, их глаза с доверием, ожиданием устремленные на него, и от души пожалел Войнаровского. После того, как он прошелся, ему больше не казалось, что Войнаровский перед ним гордится. Он выбрался из толпы и пошел прочь от переулка, пахнущего гарью и смрадом. Ни за что на свете он бы не хотел быть ассенизатором. Леонид Никитич Куприянов шел со станции вместе с Квитченко. Квитченко — его помощник и дорогой человек. Он научил Леонида Никитича петь. Пели русские и украинские песни. Пытались, по выражению Квитченко, поднимать и оперные дуэты. Весной записались в хоровой кружок при железнодорожном доме культуры. Леонид Никитич, идя записываться, беспокоился. Квитченко хорошо, тенора ценится. А у Леонида Никитича баритон, самый распространенный среди железнодорожников голос. Что как не примут. Скажут, нам баритонов девать некуда. Сошло, приняли. Леонид Никитич с увлечением посещал спевки. Летом кружок не работал, Квитченко приходил петь на разъезжую. Дома было тихо. Юлька готовилась к экзаменам в институт, Лариса работала на практике в пригородном поселке. Дорофея после курсов прямо из Москвы поехала в Сочи в отпуск. Дали путевку. Так вот, в тот вечер, когда приключился пожар, Леонид Никитич, воротясь из рейса и приняв душ, шел домой. Вдруг небо осветилось, стало розово разгораться. Люди заговорили у калиток и в окнах. «Горит!» — сказал Леонид Никитич. «Где ж бы это горело?» — спросил долговязый спокойный Квитченко. «Не на товарной ли базе?» — сказал Леонид Никитич, всматриваясь в том направлении, где розовый цвет густел и переходил в багряный. «Точно, база горит!» — сказали у калитки. Промчалась пожарная машина. «Потушит!» — сказал Квитченко. «А, ясно, потушит!» — сказал Леонид Никитич. «Ну, пока!» — сказал Квитченко. Он дошел до своего переулка. Леонид Никитич зашагал дальше один и вспомнил, что рассказывала Дуся. При товарной базе находится автотранспортная, где работает Геннадий. И увидел Леонид Никитич, что подходит к дому, где живет Геннадий. Дуся как-то показала ему этот дом. Леонид Никитич часто ходил мимо, но зайти не тянуло. Сын совсем откололся. С отцом при встречах разговаривает обидно насмешливо. Женщина там неподходящего возраста. Ну и к Богу. Но сейчас Леонида Никитича что-то потянуло зайти. Дуси нет. Случай, что с парнем мы узнаем последний. Объяснил он свое желание увидеть сына и посмотреть на его житье-бытье. И человек скорых решений, он подошел к воротам и спросил у стоявших там людей, где квартира любимой. Отворила миловидная женщина в светлых локонах, привлекательно одетая. Глянула ему в лицо и испугалась. Узнала. «Генька-то на меня похож, как вылитый». «Геннадий дома?» Она молча отступила. Он вошел за нею в переднюю. Испуганно глядя, женщина сказала. «Его нет?» Испохватившись. «Да вы зайдите, зайдите, пожалуйста». Она взяла кепку из его рук и ввела его в комнату. Тюлевые занавески, вышитые подушечки, бумажные розы на комоде. Домовито. «Садитесь, пожалуйста. Вы Генин папа будете?» — спросила женщина с нерешительной приветливостью, а голос ее дрожал от волнения. «Любит», — определил Леонид Никитич. «Любит нашего оболтуса». «Точно, папа», — подтвердил он. «Так нет его. Там, у них, говорят, загорелось на базе, что ли?» — добавил он, нескладно чувствуя неловкость от того, что не шел к сыну и вдруг явился незваный и без всякого дела. Женщина взглянула на розовое окно и вскрикнула. «Горит? На базе? Что вы говорите?» «Да Геня не там, в выходном костюме вышел. Значит, в гости или в кино. А может, это и не на базе пожар? Может, знаете, какая-нибудь бочка с бензином только и всего?» — рассуждала она, не то занимая Леонида Никитича, не то говоря, что попала, чтобы унять свое волнение. «Может, и бочка», — успокоительно сказал Леонид Никитич, видя, как высоко толчками поднимается ее грудь. «Боится, чтоб не увел от нее Геньку. За счастье свое дрожит. Извинюсь, имя отчество. Зинаида Ивановна». «Будем знакомы, Зинаида Ивановна. Ну, как тут Геня живет?» «У него все благополучно», — заторопилась она. «Все, слава богу. Думал, вот на курорт съездит, до отпуска не дают, срок не вышел. Недавно служит. Он, может, скоро придет, вы подождите. Чайку не желаете?» «Нет, благодарю», — сказал Леонид Никитич, который терпеть не мог пить чай в гостях, потому что там всегда давали жидкий. «Может, желаете посмотреть Генину комнату?» «Ну, покажите», — согласился он, не зная, о чем с ней говорить. Она отворила дверь в соседнюю комнату. Там тоже были подушечки, занавесочки и бумажные розы, и сказала благоговейно. Вот тут Геня живет. Раба его, совершенно раба, подумал Леонид Никитич. Вслух похвалил ласково. Хорошая комнатка, очень хорошая комнатка. Наша теневая, говорила Зинаида Ивановна. А это, обратите внимание, на юго-запад такая солнечная. Сколько солнца в городе есть, оно все тут. Летом, конечно, не особенно приятно. Я предлагала Гене поменяться временно. Но ему в нашей неудобно, потому что возле кухни. Ее, видимо, ободрил его ласковый тон. Дыхание у нее стало ровнее, и она без умолку говорила о Геннадии. Леонид Никитич сидел против нее на диване и слушал, поддакивая. «А, да, ну». Геня добивается, чтоб дали отпуск, хотя бы без сохранения содержания. «Ясно, зачем содержание. Дуся 7 шкур себе снимет, только он ей намекни». Расстроен, что не дают, очень хочется отдохнуть. «Это чего же отдохнуть?» — сорвалось у Леонида Никитича. Зинаида Ивановна умолкла, приоткрыв свой свежий рот, в котором поблескивал золотой зуб. «С чего он так устал?» — ворчливо допытывался Леонид Никитич. То он было встревожился за сына, услыхав о пожаре на базе, а то стало досадно, что сын разгуливает где-то в выходном костюме, когда его предприятие, может быть, горит. И первое, и второе чувства были нелогичны. Но когда же чувства бывают логичными? Переработался, что ли? «Так ведь это, знаете, так говорится, отдохнуть», — сказала она растерянно. «Едет человек на курорт, говорят, поехал отдыхать». Он коротко засмеялся. «Так говорится. Ну-ну, славная баба. А дура. Окрутил ее Генька. Лучше не надо». Стало ее жалко. Решила поучить ему разуму. «Не меняется, Геннадий», — сказал он, встав и похаживая по комнате. «Вижу, нисколько не меняется. Каков был, таков и есть. Удивительно. Будь мы бывшие помещики или капиталисты, тогда бы понятно. А ведь я, чтоб вы знали, с 14 лет в депо. Мать его чернорабочая была, а он типичный эксплуататор, Зинаида Ивановна, по всем вашим высказываниям». Она слушала со вниманием. Ее небольшие серо-голубые глаза следили за ним неотступно. И на простоватом румяном лице выражалась усердная работа мысли. «Ну что вы», — сказала она, улыбнувшись, — «какой же он эксплуататор? Что ж тут плохого, если ему на курорт хочется? Это ведь всем хочется. Ничего в нем такого нет», — закончила она с горячностью. «Добрая вы душа, Зинаида Ивановна. А вот я с ним ужиться не мог, не смог перенести его эксплуататорской сущности. Попирает, понимаешь, мать, попирает жену и меня попирать норовит. Мы с ним разошлись. Не совсем по-хорошему. Что поделаешь? В семье не без урода». Зинаида Ивановна в изумлении всплеснула руками. «Господи, какой же он урод! Такой красавец!» «Отношение его к людям уродливое». «Какое особенное отношение! Жену каждый может разлюбить. Вон сколько в газете объявлений о разводах», — сказала она и покраснела. «Немножечко эгоист он, это правда. Так это от красоты. Женщины избаловали». Покраснела еще гуще и потупилась. «Вот вы его этим еще хуже портите», — строго сказал Леонид Никитич, останавливаясь перед ней. «Чем?» — спросила она, подняв взгляд полной тревоги. «Этим самым, защитой. Геннадий нуждается не в защите, а чтоб его держали в ежовых рукавицах. Вот он в чем нуждается, поскольку вы старше». Фу, это не нужно было говорить. Попытался внести поправку. «Поскольку он моложе вас». Серо-голубые глаза налились слезами, но Леониду Никитичу уже не было остановки. «Вы должны повлиять, чтобы он переменил свое поведение в отношении семьи и так далее». Леонид Никитич хотел сказать, что от нее зависит сделать Геннадия более внимательным к людям и что от этого ей же Зинаиде Ивановне в первую очередь будет польза. Но Зинаиде Ивановне подумалось, что от нее хотят, чтобы она уговорила Геннадия вернуться к жене. Эта молоденькая жена, существующая так близко под защитой его родных, была для Зинаиды Ивановны страшнее атомной бомбы. Зинаида Ивановна закрыла лицо руками, ее круглые плечи затряслись. Леонид Никитич расстроился и сказал: «Напрасно вы расстраиваетесь, расстройством тут не поможешь». Он увидел ее бурые от марганцовки ее до пальцы с короткими ногтями, пальцы рабочего человека. «И чего я лезу? Какой прок?» Она разняла пальцы, открыла мокрое, несчастное, враз поблекшее лицо, сказала с жаром: «Чего вы хотите?» и зарыдала в голос. «Да, Зинаида Ивановна, да, голубушка, да хватит, честное слово!» взмолился Леонид Никитич. «Ну, я извиняюсь, ну, не будем больше на эту тему!» Она словно ждала, чтобы с ней заговорили ласково, перестала рыдать и высморкалась. Еще всхлипывая, достала из шкафа пузырек, накапала в рюмку валерьянки, выпила и улыбнулась Леониду Никитичу виновато и доверчиво. Будто они отлично объяснились, и между ними теперь полное понимание. Веселым голосом опять предложила чаю, потом спросила: «А может, желаете? Я за водкой схожу». Но ему было совестно, грустно, и он устал. Да и поздно было. Он ушел. Пожар, как они с Квитченко предсказывали, уже потухал. Ничто не мешало Леониду Никитичу до самого дома думать о сыне, о Зинаиде Ивановне, жалеть ее, жалеть Ларису. Сумбурно и горестно было на сердце. Но вот он дома. Он ложится на широкую постель с мягкими подушками. Хорошо. Законное дело. После дежурства отдохнуть всласть. Он спит ночь и утро до полудня. Домашние стерегут его сон. Ставни в доме закрыты, в узких полосках света, врезающихся между створками ставен, ярко вырисованы. Где лист фикуса, где тоненькие рюмочки, стайкой сгрудившиеся за буфетным стеклом. От рюмочек брызжут на стены радужные зайчики. Ефалия, разутая, ходит по прохладному полу, чуть поскрипывая половицами, осторожно двигает посудой в кухне. Стучит чекол до калитки. Ефалия спешит на веранду. Навстречу соседке пришла соседка вернуть должок, стаканчик уксуса. «Хозяин спит», — предупреждает Ефалия вполголоса, и они шепчутся на веранде. Из спальни слышится кашель. Юлька достает из буфета отцовскую большую чашку с коричневой трещиной и накладывает варенье в вазочку. Леонид Никитич выходит из спальни, благодушно спрашивая: «Ну, что нового, семья?» Во дворе у крыльца уже шумит самовар с высокой трубой. Дома Леонид Никитич не признает чая из чайника. Чайник — это для рейса. С годами постепенно сложились привычки. Леонид Никитич требует, чтобы эти привычки уважались. Глава, работник, кормилец любит чай с самовара. Так потрудитесь, будьте любезны, обеспечить ему самоварчик. Он пьет крепкий чай, закусывает вареньем, выходит во двор посмотреть, где что расцвело. Под вечер приходит Квитченко. Они садятся на заднем крылечке в тени, над душистыми грядками с табаком и резедой, и поют про гарбус и дыню, горбузову господыню, и про тройку удалую, и про дождик. Много хороших песен поют.